Часть шестая. Затмение. Горизонт стал чернее, чем уголь. Наступила последняя мгла. Чужаки нас задвинули в угол. Кто сказал, что земля кругла? Кто живет по своим законам? Кто посеял мрак на луне? Это те, что в доме Милона. Пусть сгорают они в огне. Элия. Пифагор оказался в гавани Элии на заре и с головой погрузился в стихию трижды прекрасной ионийской речи. Судя по сливавшимся в хор возгласам купцов, принимавших с кораблей товары, фокейцы, ради свободы обрекшие себя на скитания, наконец нашли в этой огражденной невысокими горами бухте надежное убежище. С кормы, готовившегося к отплытию корабля, свисал якорь невиданной формы из трех изогнутых когтей, наподобие лапы хищной птицы. «Откуда судно?» — крикнул Пифагор кормчему. «Из грависок», — ответил тот. Вглядевшись, Пифагор различил на деревянном стержне три знакомые буквы — «СОС». Заметив любопытство Пифагора, кормчий добавил: «Железная хватка. Никакая буря не сорвет». На другом корабле внимание Пифагора привлекла обезьянка, совершавшая головокружительные прыжки от реи к рее. Матрос на палубе позвал «Арима!», и животное прыгнуло ему на плечо. Пифагор, знавший, что Арима по-тирренски обезьяна, к удивлению кормчего, заговорил на его родном языке. Разговорившись с отдыхавшими на берегу людьми, судя по облику фракийцами, Пифагор узнал, что в Элии требуются каменщики и плотники, и сколько платят за день. Ему было лестно, что его приняли за своего. Когда Пифагор покидал гавань, солнце стояло уже высоко, и он достал из котомки петос. Он не стал спрашивать, где Агора, а двинулся вслед за такими же босоногими, как он, рыбаками, несшими на плечах корзины с рыбами, лениво бившими хвостами. У рыбного ряда он от них отделился и направился к недостроенному зданию по внешнему виду городского совета. Но, пройдя десятка два шагов, он услышал голос и потянулся на него, как судно на маяк. Незнакомец рассуждал о строении космоса. «Конечно же, это Ксенофан», — подумал Пифагор и прислушался. «Солнце вытягивает из соленого моря пресную влагу, которая превращается в туман и скучивается в облака, проливающие дожди. Море — источник воды. Когда-то оно покрывало всю Европу. Вам нужны доказательства? Близ Сиракуз имеется скала с отпечатком тюленя. В горах во многих местах находят морские раковины. Все живое непременно гибнет, подобно тому, как земля, погрузившись в море, становится илом, чтобы потом из него возродиться. И так бывает во всех мирах». Дождавшись, когда Ксенофан закончит свою речь, Пифагор приблизился к нему. «Пифагор!» — обрадовался Колофонец. «Наконец-то мы сможем продолжить прерванную беседу». «Тогда пойдем на берег, здесь слишком шумно». Ветер освежал лицо. Прибрежная галька и мелкие раковины скрипели под их ногами. «Ты из корабля?» — поинтересовался Ксенофан. Пифагор поднял голову и обвел взглядом край неба. «Дожди, порождаемые облаками, смыли с моих губ привкус морской соли. Я пешком обошел эту неведомую мне страну и прямо от тебя возвращаюсь в свой храм Мус». «А я его посетил», — усмехнулся Ксенофан. «Мне он напомнил крепость. У ворот страж. Спрашиваю, можно войти?» Мотает головой. «Здесь ли Пифагор?» — опять мотает. Лицо Пифагора растерянно вытянулось. «Не может быть!» «В Метапонте», — продолжил Ксенофан, «я встретил одного из твоих учеников, очень общительного юношу. С обожанием он говорил о тебе. Но когда я попытался выяснить, чему ты учишь, он мгновенно замкнулся, словно бы невидимой стеной». «Чему я учу?» — повторил Пифагор. «По сути дела, тому же, что и ты, но пути учения у нас разные. Иная система. В Индии, где я был, учитель, чтобы знание не достигло слуха непосвященных, удалялся со своим учеником в лесную глушь. Только так можно нащупать следы знания, сохраненного душой в ее вечных странствиях». «Так вот где истоки твоей мудрости!» — воскликнул Ксенофан. «Ее породила Азия. И в Египте, который я обошел, знания — достояние одних жрецов, которые, пользуясь этим, творят, что хотят. Но мы, Пифагор, европейцы, знания у нас на кончике языка. Выпустив их наружу, мы обогащаем окружающих и становимся сильнее сами». «О нет, Ксенофан, я так не думаю. Неразумно распыляя знания, мы открываем его иссушающим ветрам. А добываемые с такими усилиями истины оказываются захватанными равнодушными руками, как выставленный на агоре товар. Разуму нужен свой акрополь с крепкими стенами и зданиями, построенными по законам геометрии. Кого может воспитать сумбур агоры? Но ведь стены — путь Поликрата, Пифагор. Надо ли тебе напоминать, к чему это привело?» Пифагор бросил на собеседника иронический взгляд. «Можно спорить о том, как лучше обучать юношей — на агоре или за стеной. Но согласись со мной, что прежде всего нужно понять, на что направить силы их ума?» «С этим я не спорю. Если мы поймем, что наши представления о богах ложны, мы откроем себе глаза на то, каков мир на самом деле». «Это не так, Ксенофан. Представь себе, что ты находишься в помещении, закрытым непроницаемым занавесом, и тебе говорят, что за этим занавесом боги. Ты занят тем, чтобы сорвать его и показать, что за ним пустота. Но ведь ты прекрасно знаешь, что, живя в изначальной темноте, мы вообще ничего не могли бы узнать ни о том, что находится за занавесом, ни о самих себе. А такие знания существуют в нас самих. Значит, они даны нам кем-то из-за занавеса». Ксенофан резко повернулся. «Не потому ли у себя в школе ты учишь из-за занавеса?» «И если существует внутренний, независимый от богов источник знаний», продолжал Пифагор, словно не услыхав вопроса, «то следует признать, что есть нечто в нас самих такое, чему пришлось побывать на свету до того, как оказаться в темноте». «Но ведь это очевидно». «Очевидность также требует доказательств», — возразил Пифагор. «Вспомни доказательство Фалесом того, что диаметр делит круг на две части. Так вот, темнота — это наше тело, которое не в состоянии ничего узнать ни о себе, ни о том, что в небесах, ни о том, что под землей, ни о том, что было в прошлом. Знанием обладает наш разум или наша душа, назови как угодно. Это нечто, чего мы не в состоянии взять в руки и понять, что это. Но оно существует. И главная задача того, что я называю философией, давно уже определена. Познай самого себя, но не в смысле постижения своего тела, а в смысле познания возможностей, какими обладает душа, и их расширения путем углубления в прошлое. Вот этим я и занимаюсь, Ксенофан. Не призываю сорвать занавес, чтобы узреть пустоту. Пытаюсь понять, что было до мрака и как мы в нем оказались». Помолчав, Пифагор продолжил. «Теперь о занавесе в моей школе. Еще до того, как ты напомнил о нем, я узнал из твоих мыслей о юноше, бывшем моем ученике, с которым ты встретился. Занавес мешает моим ученикам видеть мое лицо. И я в эти мгновения не вижу их лиц, но я улавливаю их дыхание и знаю о каждом из них больше, чем они знают о себе сами». «Вот и все, Ксенофан. Мы объяснились».